Заметим попутно, что эта притча полностью противоречит тому, что Иисус лишь недавно говорил относительно презрения к богатству. Кроме того, напомним, что вся его ярость против тех, кто не хотел признавать его царем, не имела никаких последствий. Ни один апостол не сдвинулся с места, и никого они не презрели. Отсюда Иисус прямым ходом направился в Вифанию, где его поджидали Магдалина и Марфа. Он отобедал у прокаженного по имени Симон. За десертом Магдалина разбила о его голову алебастровый кувшин с освежающими благовониями, несомненно для того, чтобы он успокоился. Евангелие сообщает, что в кувшине было духов самое малое на 300 франков. Иуда Искариот, счетовод и кассир всей братии, долго оплакивал потерю этих драгоценных благовоний. Если бы их реализовать, можно было бы раздать городским нищим целых 300 динариев. Во всяком случае, таково было его мнение. Однако Иисус, весьма польщенный любезным вниманием своей фаворитки, решил, что его голова стоит благовоний на 300 динариев, и живо осадил Иуду Искариота, вздумавшего делать неуместные замечания и огорчать Марию Магдалину. Матфей, глава 26, стихи 6-13, Марк, глава 14, стихи 3-9, Иоанн, глава 12, стихи 1-11. Можно предполагать, что ночью Иисус засвидетельствовал Магдалине свою признательность и полное удовлетворение не только на словах. Часть 4. Прескверная неделя. Глава 53. Дешевый триумф. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Матфей, глава 21, стихи 1-3. И вот пришло то время, когда Бога невинного должны были принести в жертву Богу справедливому, дабы умилостивить Бога грозного. Стрелки часов, отмечавших ход жизни Христа, приблизились к тому часу, когда им суждено было остановиться. За 4000 до этого Адам и Ева, два индивидуума, состряпанные один из грязи, другой из отбивной на ребрышке, совершили ужасное преступление, отведав по кусочку яблока. Это преступление тяготело с тех пор над всем человечеством. Да и кто в самом деле мог его искупить? Человечество? Увы, нет. Только тот, кто к оному не принадлежал, то есть сам Бог, Бог-судья, Бог, вынесший приговор. Сначала Бог выступал в роли обвинителя. Теперь ему предстояло стать одновременно палачом и жертвой, ибо Иисус и Саваоф в компании с голубем должны, по идее, представлять собой одно и то же лицо. Было бы куда проще, если бы Иисус не влезал в человеческую шкуру, и если бы этот Саваоф Христос голубь взял бы да и простил единогласно столь страшное преступление, яблоко, съеденное в земном раю. Тем самым Иисус был бы избавлен от необходимости пережить весьма неприятную неделю, неделю страстей Господних, о которой господа священники разглагольствуют с неистощимым красноречием, пытаясь нас растрогать. Говоря на чистоту, эти милые рассказы о весьма сомнительных страданиях не вызывают во мне ни малейшего сочувствия. Ах, если бы все это было правдой, если бы Иисус действительно существовал, если бы даже просто какой-нибудь свихнувшийся шарлатан был на самом деле подвергнут бичеванию и распят, я бы не смог зубоскалить по этому поводу. Можно презирать преступника, но никто не станет смеяться над муками его казни. Но Иисус даже на Голгофе остается шутом. И вся эта история не более чем плод воображения священнослужителей. Священник, единственный реальный персонаж любой религии, Точно так же, как необходимость платить священнику за молебен является единственной реальной карой, терзающей души верующих простофиль, запуганных ужасами ада. Так что не стоит проливать слез, вспоминая о страданиях мифического существа из Назарета, ибо даже церковная легенда утверждает, что оно страдало лишь потому, что само того хотело. И оставим наши сожаления тем несчастным, которые переносят реальные муки людям из плоти и крови, встречающимся в повседневной жизни на каждом шагу.